Глава 5. На подъезде к станции. Услышав дельный единственно верный совет, точнее даже и не совет, а четкое указание по дальнейшим действиям, я принял его к исполнению. Действительно, если поразкинуть мозгами и отбросить всякие условности, то комендант мне обязанным получается. Должен, если говорить проще. И нет смысла стесняться и вестись на поводу аристократических предубеждений с дворянской моралью. Просто глупо не воспользоваться таким бонусом. Так я и уговариваю себя относительно будущего обращения к коменданту. А вот остальные попросту пялятся на меня и выжидают какого-то действия. Блин, я и забыл про крохотную просьбу Ефима, хотя и грозящую перерасти во что-то ужасное. Типа истории с его ногами, ставшими хоть и целыми, но теперь одинаковыми. И что делать, спрашивается? Окидывая взглядом лица затаивших дыхание друзей, я заметил изогнувшиеся усы узурпатора, причем торчащие не откуда-то там, а из-за волос Ефима. Вот же зараза рыжая, так и спелись со старым воякой. Интересно, а Ефим чувствует его присутствие? Думаешь, что да. Я хотел сделать деспоту и залетчику мысленное замечание, но не успел. А что там с этим, ну, с тем беспамятным, которого вы утащили с Барри? Прервала сеанс всеобщего гипноза наша мелкая княгиня Врангель. Я было уже понадеялся, что не будет звучать такого вопроса, и ошибся. Рано я радоваться начал, как на поверку оказалось. Его просто отложили и не нашли время лучше, чем вероломно задать его вот прямо сейчас. Скривившись, я постарался показать, что, мол, нехорошая эта тема для обсуждения. Однако заинтересованные лица ребят начали угрожающе меняться в сторону отчаянного расстройства. Ну, или в сторону подозрения меня в утаивании секретов от дружного коллектива достойных личностей, умеющих хранить любые тайны, даже самые страшные. Вы уж определитесь, друзья мои. Я махом придумал, на чем сыграть, чтобы соскочить с неприятной мне темы. Итак, мы сейчас отдых с успокаиванием нервов наметили исполнить или серьезные разговоры разговаривать будем, а? Надавил я интонацией и снова простучал пальцами по ножке табуретки незамысловатый ритм. Вот что вы больше предпочитаете? Эленора приложила палец к подбородку и бросила взгляд на мою руку, что постоянно находится около ее ног, и что-то барабанит пальцами. Девушка покосилась на меня, а потом и на ножку табурета, глянула с подозрением. Далее, демонстрируя выразительную пантомиму с оттенками заигрывания, она загадочно прищурилась и, гордо задрав свой носик, решительно отодвинула свои коленки подальше в сторону. Ну а напоследок наша мелкая княгиня Врангель взяла да и подмигнула мне, словно произвела контрольный выстрел из своего сверпа прямо мне в голову. А я вдруг тут же стушевался, представив то, что она могла подумать или уже подумала о моих безобидных посягательствах на ножку табуретки. Отже, ну о чем я вообще думаю? А она о чем мыслит? Мне пришлось резко перестать барабанить и отдернуть руку. Черт его знает, какие могут родиться в голове у дамочки выводы по поводу моих неосознанных действий, и какие могут грянуть последствия? Вдруг я нечаянно вторгся на личную территорию девушки, нарушил френд-зону, так сказать. Блин, да я неосознанно вторгся-то в нее. Между прочим, есть занятия и поважнее, заявил я. Ну, вот сами посудите. Например, какое, Феликс? Длиннокосая Серафима состряпала изумленно личико и захлопала ресничками, продолжив свою игру. «Да теперь же я отстранился подальше от всех сидящих девушек нашей крохотной компашки, чуть не влившись в стену спиной. Отчего далеко ходить? Можно отрепетировать мое будущее обращение к коменданту. Интересненько, — обрадовалась Элеонора. Я тогда буду комендантом, — смело заявила мелкая и наморщила лоб, придав себе строгости с долей воинственности и пытаясь сразу войти в предложенную роль. Для правдоподобности. Да уж, я мысленно сравнил ее с усатым мужиком средних лет воинственной внешности и чуть не рассмеялся от такого предложения. Несопоставимое сравнение выходит. Не получается ничего представить, кроме как живой анекдот. «Элеонорочка», — продолжил я с нисходительным обращением, еле-еле сдерживаясь от порыва расплыться в откровенной улыбке, «давай-ка я лучше выделю всем крепчайшего из своих запасов, и мы продолжим ехать в армию, но уже с чуточку приподнятым настроением», — озвучил я другую великолепную идею проведения досуга. После предложения альтернативы репетиции обращения я отметил довольное выражение на всех лицах. Особенно усы узурпатора, торчащие из-за головы Ефима, красноречиво среагировали, вытянувшись в две струны и придав старому вояке образ инопланетянина. «Мы только за!» — встрепенулась Серафима. «Дед Ефим, давай-ка я пособлю вам с посудой». Она поднялась со своего места. «Где у тебя те самые кружки? Тут, да?» Она прошла к одной из крохотных подсобок, которыми заведовал Ефим. «А запасы копченостей, что Феликс даровал для нужд общества, тоже тут?» «Да-да, открывайте и берите там, голубушка. Все, что душеньке угодно», — кивнул довольный Ефим, предвкушая застолье. Он по обыкновению опять подкрутил ус. Что и как ни говори, а делать в пути просто нечего. И скука может перерасти в хандру или во что-нибудь другое, гораздо более фатальное и непредсказуемое. Да и вообще, безделье всегда плохо сказывается на любом коллективе, вынужденном находиться в условиях изоляции достаточно долгое время. Почему человек и придумывает себе занятия, причем не всегда безобидные. «Тихо, тихо!» — Натаха вдруг напряглась. «Тихо все! Не пойму я что-то!» Она вдруг заозиралась и начала ворочать головой, как бы ища источник каких-то звуков. «Ну, пожалуйста! Я никак не могу сконцентрироваться из-за вашей бубнёжки! Девчата, ну же!» Девушка окинула вагон с болтушками, строгими и в то же время укоряющим взглядом. Шумные компании из числа призывниц, беседующих на разные свои темы, прониклись ее просьбой, и все звуки стихли, позволив и нам услышать осторожный стук в дверь. Кто-то настойчиво добивается разрешения войти, причем со стороны того вагона, в котором едут парни. Что это? Неужели намечается очередная попытка проникновения с домоганиями к прекрасной половине нашего призванного общества? Миха с Эдиком меланхолично вооружились, правильно среагировав на возможное повторение уже пройденной ситуации. Девушки же не стали дополнительно вооружаться, а лишь проверили свои кортики с ножами, которые всегда находились при них. В общем, нормально все отреагировали на визит незваных гостей. Предсказуемо для меня. Барри тоже отреагировал на усиление милитаристических образов в вагоне и вопросительно посмотрел на меня, ожидая возможных подсказок относительно своих действий. Однако я успокоил его, помотав отрицательно головой, встал и направился к двери. «Этот здоровяк запросто и пришибить может, а нам такой исход, ну, никак не нужен». Я накинул свою статусную накидку, положенную для магов-вольников. Пусть будет. Вдруг эта деталька сработает тормозом для нежелательного развития процесса общения с гостями. Как-никак, а погоны из когтистых лап демона Гарпия производят должное впечатление об их обладателе. Я прекрасно помню свою реакцию, когда впервые увидел такие. Взявшись за ручку двери, я обернулся и окинул взглядом воинственных парней и девушек, хмуро ожидающих появления визитеров. «Спокойно, господа!» — я выставил ладони. «Прошу вас, давайте не будем нагнетать атмосферу излишней демонстрацией воинственности!» — обратился я как можно спокойнее. «Продемонстрируйте свое безразличие и сымитируйте занятость чем-нибудь отвлеченным!» «Мы постараемся, Феликс!» — обнадежила Натаха и развернулась, увлекая за собой настороженных девчат. «Сервировкой стола и болтовней займемся, да, девочки?» «Конечно!» — согласились активистки нашего вагона. «Нефим, а где те красивые деревянные тарелочки для нарезки?» — донесся до меня уточняющий вопрос, сигнализирующий о понимании и исполнении моей просьбы девушками. «Вот и правильно!» Я похвалил их, видя, что они снова поделились на группки и занялись кто чем. Естественно, что мониторить вход никто из них не перестал, но теперь они хоть делают это не таким явным образом. Ну и то хорошо. Удовлетворившись, я потянул ручку и открыл дверь в тамбур. Передо мной оказался тот самый аристократ, любитель вести переговоры. Он и раньше вроде нормальным мне показался. Таким, кто привык отдавать отчет любым своим действиям и действиям окружающих. Ну, посмотрим, с чем на сей раз он пришел. В руках у молодого вельможи я увидел бархатный чехол. «Извините меня, господин Феликс, я не знаю вашего титула», — начал он совершенно миролюбиво. «Титулы не столь важны», — поправил я его, «при условии, что мы сейчас все равны, как призывники, едущие в одном эшелоне». «Да, возможно, вы правы», — согласился он. «Так чем я обязан вашему визиту?» Я перешел сразу к деловой части, минуя обмен аристократическими любезностями. Он не замялся и не смутился, по всей видимости, уже проиграв в мыслях возможные варианты, не будучи готовым к такому развитию нашего общения. «Могу ли я пообщаться с вами конфиденциально?» Он бросил красноречивый взгляд мне за спину. Я не увидел агрессии в его спокойной манере держаться вначале и подумал, что можно и согласиться. «Хорошо», — кивнул я, и, обернувшись к заинтересованному коллективу, продемонстрировал пантомимой, что все у меня под контролем. «Прошу, давайте поговорим в тамбуре». Я вышел к нему и притворил за собой дверь. «Итак...» Я сосредоточил на визитере внимательный взгляд с вопросом. «Сейчас мы можем продолжить?» Молодой господин встал напротив, держа чехол вдоль тела на манер Артура или Черепа, когда те обращались со своим статусным оружием. «Я хотел прояснить вопрос с неприятным инцидентом», — продолжил визитер. «Касаемо графа Стефана Измайлова. И вас, господин Феликс», — проинформировал он. «Ну, раз уж вы знаете мое имя, то представьтесь и сами», — перебил я молодого господина, чем обрадовал его. Отобразилось это в его чертах лица, которые выдали удовлетворение диалогом. «Родион Кутузов», — он слегка поклонился, вызвав получение от меня ответного жеста приветствия. «Итак, Родион, что за вопрос, касающийся упомянутого графа, и меня требует прояснения?» — подбодрил я собеседника к продолжению. Он не стушевался и лишь приосанился, подчеркивая официальность нашего разговора. «Дело в том, что мы разобрались с непозволительным поведением графа», — продолжил Кутузов. «Скажу вам честно, что многие даже и не подозревали о вероломстве и низости графа Измайлова, когда он предстал на суде дворянской чести вольнонаемных рунных магов. Озадачил он меня пояснением. Я до сих пор не слышал ни о чем подобном, хотя и догадывался о существовании какого-то сообщества или собрания, или добровольного общественного органа, регулирующего поведение в среде аристократов. И, конечно же, способного решать что-то относительно проштрафившихся господ. Получается, что он сам вам все рассказал. Задал я интересный вопрос по теме. Поясню вам, Родион, то, что я решил уточнить, это так как сомневаюсь в честности человека с такими показателями доблести и отваги, как у господина графа Измайлова. Мой собеседник немного смутился и погрустнел, как мне показалось в начале, а потом и подтвердилось парочкой образов, подсмотренных мной в его ментальной составляющей. Он попросту не смог их скрыть своей артефактной защитой, так как эмоции досады и стыда за знакомого переполнили этого парня. Господин Феликс, Родион быстро созрел до ответа, нервно потеребив в руках бархатный чехол. Исходя из аналогичных предположений о графе, на суть чести нами был приглашен представитель от командования. Он прямо озадачил меня своей откровенностью, намекая, что защищать засцанца не входит в его планы. Военный комендант эшелона, капитан-поручик Франц Йосиф Менгель, любезно согласился дать показания по инциденту, продолжил Кутузов и вдруг запнулся, видя мое непонимание, ведь я все переделал в своих официальных показаниях по делу. «Ну, надо же!» — я повел головой от удивления. «Ну и что же вам поведал, уважаемый представитель командования?» Он все объяснил и обозначил свою позицию, как относительно покушения на убийство со стороны графа, так и на благородство с вашей стороны. Но он вздохнул. «Не те показания, что написаны в кабинете, а те, что зафиксированы магом, приписанным к регулярному армейскому контингенту. Он по остаточной ауре почти точно восстановил хронологию событий, кроме ваших действий. Не смог их вычленить из общей массы». Он слегка развел руками. «Наверное, у вас артефакты защиты очень сильные». Я подумал о цепочке и перстне, хотя у меня и свой блок от проникновения хорош. Однако я не имею желания разубеждать этого молодого вельможу, посему я, понимающе кивнул, заодно соглашаясь с прозвучавшим выводом. «Ну, раз вы все уже в курсе, то что от меня еще нужно?» Я начал подводить собеседника к пояснению цели визита, как и необходимости разговора со мной. «Что за вопросы ко мне?» Молодой аристократ словно ждал наводящего вопроса с моей стороны и даже обрадовался, как мне показалось. «Скажите, господин Феликс...» Он вновь приосанился и чуть не щелкнул каблуками. «Вы подтверждаете, что граф Стефан Измайлов подкрался к вам со спины и хотел заколоть рунной шпагой? Выпалил он и замер». «Подтверждать?» Я развел руками. «Чтобы пацана повесили на первом полустанке?» Деланно удивился я. «Ха, ну уж нет, господа хорошие. Я в таком раскладе дел не участвую», усмехнулся я. «Это все или еще есть вопросы?» Мой собеседник никак не ожидал такого поворота в диалоге и смутился. «Ну что вы, господин Феликс!» Он отрицательно повел головой и перешел на извиняющийся тон. «Все уже решено, и без дополнительных показаний и подтверждений с вашей стороны. Это только было необходимо мне, так как о вас уже сложилось определенное мнение среди достойных господ. Я лишь удостоверился в вашем великодушии, только и всего», — добавил он и очень почтительно протянул мне бархатный чехол. «Интересно, что там за мнение обо мне сложилось?» Но спрашивать о нем определенно не стоит. «Что это?» — уточнил я, прежде чем принять незнамо чего из рук аристократа. «Понимаете, господин Феликс», — начал он ответ с подчеркнутым официозом, как в голосе, так и во внешности с выражением. «По правилам и законам собрания, господину графу Стефану Измайлову был предложен единственный вариант, который способен восстановить его честь. Он должен был предоставить вам возможность сатисфакции удовлетворением нанесенного оскорбления», — — заявил он и замолк. Доведя до меня очевидное, он надеялся на то, что я прекрасно помню и знаю о законах суда дворянской чести вольнонаемных рунных магов. Но я-то о них и понятия не имею. Блин, опять попадалово. Какую из возможностей вы имеете в виду? Я симпровизировал, сделав озадаченное выражение на лице, типа «знаю» о разных вариантах. «Граф должен был дать вам возможность вызвать его на аресталище», — пролил свет Родион. «Но он отказался, потеряв права членства в обществе собрания благородных рунных вольнонаемных магов», — огласил он приговор. «И тем самым потерял лицо, как и свое фамильное оружие. Он вновь протянул мне чехол, который опустил до этого в процессе объяснения». «А чем он будет воевать?» — поинтересовался я, так и не решаясь притронуться к своеобразному трофейному оружию. — Ему выделят все необходимое по прибытию к месту службы. Небрежно, с ноткой брезгливости и безразличия, ответил молодой аристократ. — Или он что-нибудь себе приобретет, но что хватит средств и смелости? Ну и никто его теперь не будет ставить всерьез, определив самые низшие чины вольников, прикрепленных к регулярным армейским подразделениям. Он посмотрел мне в глаза таким взглядом, что у меня отпали все тени сомнения насчет принятия мной этой фамильной рунной шпаги. Ведь это именно она запакована в атласный бархатный чехол. Как получается? Ну что же, коли все уже решено, то я принимаю это оружие. Я взял шпагу и расположил ее вдоль тела, как до этого ее держал Родион. Посчитав, что все вопросы улажены, я ждал, что аристократ попрощается и удалится. Но он повел себя иначе. Чуть расслабившись после исполнения важной формальности с передачей оружия новому хозяину, господин как-то изменился и начал откровенно стесняться. «Родион, я могу к тебе так обращаться?» Я пришел ему на помощь. «Да, Феликс, можешь». Он спокойно перешел к обращению на «ты», чем обрадовал. «Я прекрасно вижу, что ты что-то хочешь спросить», озвучил я очевидное в его поведении школьника у парты. «Спрашивай уже, не стесняйся». Он задумался, и по его лицу прокатилась буря эмоций. «У меня к тебе просьба, как к старшему по своему вагону», — озадачил он меня, наделив несуществующими полномочиями. «Могу я и еще несколько достойных господ, не принимавших участие в пьяном скандале при попытке навестить девушек, быть допущенными на сегодняшний ужин?» Родион обескуражил меня, хотя я и подумывал над чем-то подобным в его просьбе. «Запреты накладывать я не хочу. Да и времени для последних гражданских радостей мало осталось. Ну, пускай девчата и пацаны пообщаются перед суровыми буднями службы. Думаю, что если все достойно будет, то это даже хорошо скажется на настроениях». «Не вижу препятствий», — обрадовал я Кутузова. «Только помните о приличиях и о благородстве. Как своем, так и дам, едущих воевать в этом вагоне». Выдвинул я одно и единственное условие для будущих гостей. «Думаю, что девушки согласятся, коли все будет проходить так, как и подобает в благородном обществе. Так как я могу на это рассчитывать?» «Безусловно!» — выпалил Родион, словно гвоздь вбил. «В таком случае идите и готовьтесь», — улыбнулся я, представляя реакцию коллектива в нашем вагоне. «Если возможность есть, то организуйте музыку или цветов раздобудьте», — подбодрил я радостного вельможу, уже взявшегося за ручку двери. «Хотя снега кругом...» «Я все непременно что-нибудь придумаю», — заверил он меня. «До встречи, Феликс, и спасибо за уделенное время», — добавил он, выходя. А я еще раз перебрал в мыслях новые вводные об аристократическом бытии, собрания, суды чести. А если обобщить произошедшее, то остается логически верный вывод. Много чего я еще не знаю о жизни этого мира, параллельного или перпендикулярного.